Глава 17. Ранение. Алису ранили в плечо. Она громко застонала от боли. Вытащил ее из машины через свою дверь и, достав парабеллум, присел за передним колесом. «Что?» – раздался крик из-за деревьев сверху. «Темно теперь. Твоя чертова ворона не летает. Помочь тебе некому. Ты ответишь за то, что напустил его. Проклятая птица выдрала мне глаз». Душман. Можно было и не сомневаться. Явно пьяный. Подтвердилась моя первоначальная мысль о том, кто додумался нас обстрелять. Еще место такое выбрал. Вспомнил молодость, видимо, как за караванами охотился. «Теперь я инвалид по зрению», — продолжал он. «Но у меня достаточно патронов, чтобы удержать тебя здесь до прихода упыря. Посмотрим, справишься ли ты с дедушкой на этот раз». «Поздно!» — крикнул я, не сводя глаз с той стороны, откуда доносился голос. «Буквально час назад я мертвяка окончательно обезвредил». «Проворно, чертов колдун! Я истреблю ваш ведьмачий род! Проклятая нечисть! Получай!» Он снова выстрелил два раза, скорее всего, стрелял из охотничьей двустволки. Нас надежно защищал корпус машины, и именно он принял на себя заряды дроби. «Тебя сильно зацепило, родная?» — обратился к супруге. «Не знаю, больно, плечо горит, сделай что-нибудь». «Потерпишь немного? Я его сниму сейчас». «Давай быстрее». Я привстал и хотел оббежать холмик, зайдя Петьке со спины, но Алиса, окровавленной, ослабшей рукой, задержала меня. «Только не убивай его, прошу тебя». «Пойми этих женщин. Саму только что чуть не привалили, а она жалеет того, кто на нее напал», — подумал я и пообещал. «Останется жить, но только ради тебя». В пистолете оставалось 4 патрона. Вполне достаточно, чтобы успокоить пьяного мужика с ружьем, который, по его словам, еще и с болящей раной вместо одного глаза. Интересно, ворон это сделал потому, что я его утром отправил к душману или просто ощущал, мне, его хозяину, грозит опасность? Забежал с тыльной стороны наверх бугра и быстро обнаружил лежанку Петьки. В момент, когда я подкрался, нападавший, вместо того, чтобы следить за окружающей обстановкой, пил с горла водку. Тоже мне, вояка. Афган прошел, а ведет себя, как пацан. Даже по сторонам не смотрит. Наверняка сильно перебрал. Где только его собака? Кинется еще неожиданно на меня. И в дураках тогда останусь я. Приближаясь к нему на расстояние в несколько метров, не стал делать штамповых жестов, типа «руки вверх, буду стрелять» и тому подобного. Смысл? Мужик сильно пьян, наверняка обескровлен упырем, ранен в глаз, с расшатанной психикой. Он 100% не поднял бы руки, а попытался разрядить в меня 2 ствола. Поэтому я просто стрельнул ему в левую ляжку. Противник взревел от боли и, выронив ружье, повернулся ко мне. «Не вздумай», — пригрозил ему трофеем, — «завалю». «Что ты за сволочь такая мерзкая? Ненавижу!» — крикнул он, держась за раненую ногу. В 2 прыжка я подобрался до него и забрал с земли двустволку. «Кончить бы тебя здесь, упырский прихвостень. Да, обещал живых оставить». «Ты ранил меня. Мне помощь нужна». Резко изменил он свое отношение ко мне. «Петя, ты человек бывалый. Жгут сделаешь и доковыляешь до дома. Палок вон, полно валяется. Я загляну к тебе еще. Нам есть о чем поговорить». В том, что рана несерьезная и он выживет, не сомневался ни капли. Потому поспешил на помощь к Алисе. Напоследок я повернулся в сторону корчащегося от боли душмана и предупредил. «Если с моей женой, не дай бог, что случится, я тебя в кипятке сварю. Заживо. Обещаю. Как наследник нечисти». Вернулся к супруге. «Ты в сознании?» «Пока да. Так больно». «Потерпи, маленькая моя, сейчас». Хорошо, что аптечку с собой в поездку укомплектовал более чем достаточно. Правда, я слишком растерялся и не совсем понимал, что именно нужно делать. Оголил рану, точнее раны, от дроби их осталось несколько. Полил на нее перекиси водорода и по краям обработал водкой. Затем замотал перевязочным пакетом еще советского производства. Характер ее ранения оказался таков, что ранки от дроби были и на плече, и на лопатке, и также на ключице. Поэтому я не смог быстро придумать, как натянуть жгут. Кровь хоть и шла, но не в сильно больших количествах, и потому решил не налаживать его. Второй проблемой стало то, что Петр прострелил правое переднее колесо. Мне стоило сделать быстрый и единственно верный вывод. Ставить запасную резину и мчаться до бабушки, которая в таких делах знает куда больше меня и сможет помочь Алисе, либо нести ее на руках. Поскольку на улице слишком темно, к тому же кругом грязь, в которой домкрат неизбежно бы начал скользить, доставляя проблем в замене колеса, я решил нести жену на себе. Дом не так далеко, и это получится куда быстрее, чем копаться в машине. Когда хотел поднять супругу, она, словно проснувшись среди ночи, начала протестовать. «Я в руку ранена, а не ногу. Сама пойду. Только поддерживай». Уговаривать ее времени не нашлось, и, взяв Алису под левое плечо, направился с ней к бабушке. Девочка вела себя достойно, терпела боль, сжимая зубы, старалась идти быстро и совсем не плакала. Это вызвало бы у меня большое уважение, если тогда я не так сильно боялся за ее здоровье. Страх за жизнь любимой жены затмил все остальные чувства. До избы оставалось минут 5 ходьбы, и в этот момент супруга потеряла сознание, едва не упав на землю. К счастью, успел ее подхватить и взять на руки. Так и донес до дома. У бабушки были гости, тот самый Спиридоныч и его жена Валя. Когда я ввалился в дверь с Алисой на руках, все, разумеется, ужаснулись. Больше остальных испугалась бабушка. «Что с ней? Живая? Что произошло?» «Баба!» – закричал я. «Все потом. Сделай что-нибудь. А она без сознания. Душман нас обстрелял». «Скорее в комнату ее! На кровать!» – командовала хозяйка под взволнованные причитания гостей. «Только сразу не ложи! Чистую постилку принесу сейчас!» Бабуля расстелила белую простынь, и я бережно положил супругу на кровать. Алиса так и не очнулась. «Ты поможешь ей?» – растерянно спросил я. «Первую помощь хоть догадался ей оказать!» – проигнорировала мой вопрос старушка. «Где аптечка твоя? Бинт откуда брал?» «В машине», – виновато ответил я. «Все так быстро случилось, даже не подумал прихватить ее с собой». «Ружо ты и не забыл взять, олух!» – зло бросила она мне. «Там есть инструмент какой, хирургический, в аптечке твоей?» «Там много всего. Не знаю, я набирал специально для долгих походов в экстремальных ситуациях». «Далеко машина?» «Минут 15, туда-обратно, если бежать». «Беги! Главное, чтобы у нее не началось ускоре сепсиса». «Какого еще сифилиса?» – не понял я, услышав незнакомое слово. «Беги уже!» Поспешил обратно к расстрелянному УАЗику. Проходя мимо кухни, на вопросы гостей отмахнулся рукой, мол, не время сейчас, все потом. Бежал я, что имело сил, под ноги себе, конечно, не смотрел, и из-за этого упал не менее 5 раз. Добравшись до машины, повытаскивал из нее все, что нужно, и, глянув на холмик, откуда в нас стреляли, поспешил обратно. Душмана вроде бы там не было, но идти проверять по понятным причинам не стал. Решил немного позже вернуться и посмотреть, ушел тот домой или лежит без сознания в соснах. Когда вернулся в избушку, гостей уже и след простыл. Наверное, бабушка выгнала. «Как она?» – спросил я, протягивая сумку с медикаментами хозяйки. «Живая. Сознание не приходило. Молодец. Быстро обернулся». Старушка начала перебирать принесенные мной аптечки. «Замечательно. Все, что нужно, есть. Слава богу. Сейчас начну дробь доставать». «Где ты научилась?» «В войну хоть и маленькая была, а в госпитале нашим врачам помогала. Потом послевоенные годы. Тогда при Сталине строго дела обстояли в районе с образованием. Я на фельдшера и выучилась. Як видишь, не зря». Бабушка достала еще что-то с самого дна сумки. «А капельница есть, ты посмотри». «Ага», — подтвердил я, — «и фиговины в баночках к ней тоже там есть». «А сам ты фиговина, иди во дворе посиди, не мешай тут». «Разве тебе не нужна помощь?» «Нужна», — стала нервничать старушка. «Но ты на себя посмотри, весь трусишься, грязный, взволнованный, какой толк с тебе такого? В этом деле нужно хладнокровное спокойствие, иди, не отвлекай». Я вышел в кухню, немного, ладно, много выпил, ну такой стресс. Вставил спичку в зубы и пошел, присел на ступеньки. Голова отказывалась думать, сильно переживал за Алису. Там и уснул, на крыльце. Снов не видел, что со мной случается, очень редко. Просто отключился от переутомления. Разбудила бабушка, проспала около 2 часов. «Как она?» – поднимаясь, спросил я. «Живая, ранение несерьезное». «Слава богу!» – опустился обратно на ступеньки. «Погоди радоваться!» – с интригой сказала бабушка. «Я сделала все, что могла. Теперь твоя очередь». «Не понял», — снова поднялся я. «Бери книгу, читай мне оглавление. Я помогу выбрать, что потребуется. А дальше колдуй». «Серьезно?» — ошеломленно посмотрел на бабушку. «Я не умею». «Если любишь жену, научишься». Старушка подсказала мне с разделом «Пособие магии», дала все необходимое для проведения ритуала, согласно указанному в книге, и отправила меня ведьмачить над Алисой. Собрав все силы, что оставались внутри, начал делать так, как описано в справочнике. В определенный момент вошел в сильный транс и действовал, что называется, на автопилоте. Когда все закончилось, я вернулся к своему обычному состоянию. Бабуля стояла рядом и пристально смотрела на меня. «Силен! Не ожидала!» — с восхищением произнесла она. «Что я только сейчас сделал? Это помогло Алисе? Она выздоровеет?» «Выздоровела бы и так!» — взяла меня хозяйка за плечо, уводя за собой на кухню, чтобы не тревожить жену. «А ранение пустяковое!» «Зачем тогда я сейчас, не пойми, какую ересь сделал с этой книгой?» «Во-первых, ты учился колдовству. Надо ж начинать, раз сам взялся книгу читать. И никто тебя не заставлял ее трогать в подвале. Уберечь от этого я тебе так и не смогла. Придется теперь натаскивать. Во-вторых, я смотрела, способен ты к этому, али нет. Более чем способен. Не ожидала. Наконец, в-третьих. Ты сейчас излечил девушку от испуга, возможно, спас ее душевное здоровье, избавил от плохих снов и даже заговорил от пули. Не сильно, разумеется, но все же. «Понятно», — обиженно произнес я, когда мы уже сидели за столом. «Через сколько она станет готова к поездке в Москву?» «Бери хоть в обед вези». «Если приспичило. Но я бы советовала дать ей время. Полежать, набраться сил. Упыря больше нет, как я поняла. Куды спешить? И тебя бы я о своих знаниях немного просветила». «Согласен. Тем более у меня здесь тоже дела есть. Пока машину в порядок приведу, с алкашом этим решу». «Ты так и не рассказал ничего. Давай подробно. Начинай с кладбища и до происшествия». «Когда бы я тебе рассказал? Ты же меня выгнала». «Сейчас давай. Чего обижаешься?» «Все подробно рассказал». «Подлюка этот душману все-таки!» — выругалась бабушка, когда я закончил. «Может, не так все критично?» — стал я немного защищать дядьку Петьку. «Например, упырь его гипнозом взял». «Каким там гипнозом? Этот алкаш настолько мозг пропил, что его и гипнозом не возьмешь. Он ради своей собаки на все готов. Даже жену ночью зарежет. Тем более, знаешь, какая дробь сидела в Алисе?» «Ну и какая?» «Серебрин я. Он настолько допился, что, наверное, подумал, тебя только ей убить можно. Что мешало ему в упыря такой стрельнуть? А он его подкармливать начал, еще и голову зашивал». «Я до конца не уверен, что именно душман пришивал ему башню, просто предположил». «Больше никому. Чё ты вообще его защищаешь?» — возмущенно толкнула меня старушка. «Он жену твою чуть не вбил, а ты сидишь тут его выгораживаешь». «В самом деле», — согласился я. «Знаешь, усталость вверх берет. Пойду вздремну на улице, на скамеечке. Проснусь, сразу машину делать, потом к Петьке в гости. Ты зови, если что». «Чего на улице? Иди к Алисе ложись и не бойся. Проснется, тебе рядом нет, испугается». «Нет, опасаюсь случайно за рану ее задеть, когда спать буду. Я дерганый во сне. На улице покемарю». «Твое дело, хозяин барин». «Постой, а если ранение несерьезное, почему она сознание потеряла?» «Шок, боль, усталость, в конце концов. И не каждый день с ней такие потрясения случаются». Разбудило меня карканье сидящего на дереве большого ворона. «Уже на посту! Охраняет тебя!» Заметила вышедшая во двор бабушка, поставив мне кружку с чаем на стол. «Лучше бы он ночью меня вчера охранял». «Не видеть ворон ночью!» «Знаю. Кстати, он душману глаз выклевал». «Так ему и надо! Хорошая птичка!» Старушка присела на скамейку рядом со мной. «Алиса, чего там, не проснулась?» «Нет, оно и хорошо. Пусть дитё отдыхает. Намучилась она с тобой, конечно». «Не дави на больное. Ладно, я к машине, потом к Петьке. Если, конечно, выжил вчера. Тогда скажи маленькой, чтоб не волновалась лишний раз, как проснется». «Ступай! Делай, что нужно».